«Да стоит ли у вас отнимать весь день?» — спросил Бардин, оглядывая большую комнату, в которой они сейчас находились. Комната была с виду похожая на гостиную, в которой множество вещей, чуть-чуть музейных, было расставлено с правильной чопорностью. Что-то свидетельствовало о том, что дом мемориален и мало обитаем. Может быть, после обеда я отбуду? «Не лишайте меня такого удовольствия», — сказал Хаген. «Не вас, меня», — добавил он, смеясь. «Я хочу представить вас отцу. Как вы догадываетесь, он немного старше меня и по этой причине говорит по-русски». Они сели в автомобиль и поехали по городу. Хаген сказал, что не любит туристские маршруты Упсалы и считает, что они не дают представления о городе, поэтому не будет показывать ни собора, ни Упсальской звонницы на холме, ни Королевского дворца. Единственное, что он хотел показать, это актовый зал университета. Он хорош по своим формам. Зал действительно был хорош необыкновенно, круглый, точно спланированный. «Глядя на здание, не скажешь, что оно хранит такое чудо», — заметил Бардин и подумал. Приблизились они к существу разговора, который должен был сегодня между ними состояться. «Если говорить о чуде, то, наверное, вам надо показать вот это», — произнес Хаген и зашагал к входной двери, но, не дойдя до нее, свернул резко налево. «Вот взгляните, это интересно. Смелее, смелее». Бардин подошел к стенду. Рукопись. Желтая бумага, отвердевшая, кое-где треснувшая, и несколько строк, полувыцветших, написанных синими чернилами. «Это рукопись Коперника. Да, собственноручная». Он быстро пошел вдоль стендов, при этом каждый шаг рождал новые имена, редкие. Потом он неожиданно остановился, наклонившись к стеклу. «А вот это вам прочесть легче, чем мне». Бардин едва сдержался, чтобы не вскрикнуть. «Вот ведь накрутил раб Божий! Славянская вязь! Славянская!» Егор Иванович попробовал вникнуть в текст. Это оказалось нелегко. Автор рукописи, судя по всему, современник царя Алексея Михайловича, предавал анафеме российского монарха и его государства. Кто бы это мог быть? «Вам говорит что-нибудь это имя?» «Каташихин». «Да». Хаген произнес «Каташихин», однако само имя было так необычно даже для русского, и поэтому так характерно, что Егор Иванович понял, речь идет о знаменитом канцеляристе посольского приказа Гришке Каташихине, перебежавшем вначале к полякам, а потом к шведам. Это и есть исповедь Каташихина, известная как «Тетрадь в Софьяновом переплете». «Да, именно об этой тетради шла речь, вот и Софьян, мне кажется, виден», — сказал Хаген. Они покинули университет, а Бардин все думал, с какой целью Хаген показал ему университет и что было главным — актовый зал или тетрадь Каташихина. Они сели в машину и поехали дальше. «Швеция и прежде была разной», — сказал Хаген, когда университетская площадь осталась позади. «А чем вам интересна история с Каташихиным?» — спросил Бардин. Он хотел охватить мысли Хагена, возможно, полнее. «В ней ничего нет особенного. Перебежчики были везде и всегда. Ничего за исключением одного», — добавил он с той значительностью, которая говорила. «Настало время сказать главное. Вскоре после Каташихина Карл XII пошел на Россию. Смею думать, Карл, отправляясь на Россию, читал Каташихина». Бардин рассмеялся. «Что-то есть в судьбе Карла от судьбы Каташихина». «Авантюра, да, в том классическом виде, в каком она известна человечеству с младенческой поры. Был бы историком, написал бы специальный трактат. Авантюра. Исторические и психологические аспекты предмета. Психологически обязательно. Авантюра — удел натур незрелых, легко возбудимых, неспособных соотнести цель с усилиями, которые в задаче требует. Авантюра — обман или почти обман, а то, что стоит на обмане, никогда не было прочным. Поверьте мне, человеку, который знает жизнь, никогда...» Он умолк с тем чувством удовлетворения, которое испытывает человек, сказавший то, что хотел сказать. Непонятно было только, к чему он это произнес. Недоставало нескольких слов. смею думать, что финскому национальному характеру чужда авантюра. Фин — это труд, а авантюра не любит труда. И тем не менее, молодое государство финнов стало жертвой авантюры в ее классическом проявлении. Парадокс? Да, пожалуй.